«Уважаемые послы», — обратился дроид к ним, — «господин задержится, не желаете ли отведать кафа, пока ожидаете его?» Все происходящее не на шутку начинало тревожить опытного джедая, однако на его лице не промелькнуло и тени переживаний. Каждый из них молча взял напитки, предварительно, уже подавно въевшиеся в их суть привычки, проверив их на яды и другие посторонние примеси. Неймадианцы всегда так неторопливы, раньше мне не довелось вести переговоров с ними, задумчиво пригубив напиток, спросила мастер Шаакти, наблюдая, как протокольник спешно покидает их компанию. Обычно они более скоры в желании показать свою добрую сторону, но здесь и сейчас я ощущаю что-то еще. По мере развития разговора, Квай-Гон все больше хмурился. В эту же секунду джедаи почувствовали смерть. Спустя мгновение, они поняли, что экипажа консульского больше нет в живых. Не тратя времени, словно по волшебству, в их руках появились рукояти знаменитого и узнаваемого в любой точке галактики оружия, сайберов, световых мечей. Три лезвия с гулом появились из них. У Шаакти и Оби-Вана Кеноби были голубые, а у Квай-Гона зеленый. Джедаи на секунду замерли в защитных позах, готовые ко всему. «Ау, извините», — быстро молвил дроид, перед которым неожиданно закрылась дверь. «Учитель», — Джин посмотрел на Падавана. Газ обратил тот его внимание на появившиеся из вентиляции клубы дыма. «Диоксис». Джин быстро смог определить по зеленовато-белому цвету этот газ. «Он смертельно опасен. Вдохнешь, и ты труп». Не сговариваясь, они набрали в легкие как можно больше воздуха и отключили мечи. Все же, одаренные были способны задерживать дыхание на довольно приличный срок. Однако, долго быть запертыми им не пришлось. Буквально спустя 10 минут, гермодвери вновь разошлись в сторону, а джедаи услышали механический голос дроида-командира серии В1. «Капрал, идите в разведку». «Понял, понял, будет сделано», — ответил такой же голос, но уже с другой позиции. Клубы яда мешали обзору, но джедаи могли ориентироваться не только на слух и зрение. Сила давала им четкое понимание того, что за порогом каюты их ожидает взвод боевых дроидов. В этот момент сенсоры дроидов обнаружили в клубах дыма яркие плазменные линии световых клинков. Довольно мощный процессор дроида-командира быстро вычислил причину этого явления, поэтому он сразу же выдал команду, вновь используя вокабулятор «огонь». В тот же миг, джедаи словно три разноцветных молнии, отражая выстрелы из винтовок дроидов, ворвались в их ряды. Первым был сражен дроид-командир, его, от груди и до нижних манипуляторов, надвое рассек Квай-Гон в первые же секунды схватки. Остальные джедаи тоже не спали, а уверенно сокращали поголовье туповатых дроидов. Джин даже успел восхититься боевым навыком Шаакти. Грациозное, быстро, без лишних движений, на лице выражение предвкушения. Оно отражалось в глубине черных глаз и на слегка вздернутых в улыбке белых губах. Его ученик тоже сверкал радостью. Он всегда был не прочь помахать мечом, но в последнее время миссии для этого не было. Все были более-менее мирными, а сейчас, как говорят на одной далекой планете, дорвался. Оби-Ван подхватил телекинезом тройку противников и просто размозжил их шасси о переборку барышника, порадовав своими навыками учителя. Джин давно уже признал, и как джедай, и как наставник, а в глубине души испытывал гордость, почти как отец. Он и сам ощущал азарт, что поднимался в его душе с каждым перерубленным надвое дроидом, но только забывать о миссии не следовало. Они прибыли сюда не для того, чтобы, словно на тренировке, отработать на дюрастелевых болванчиках свои навыки, а чтобы предотвратить конфликт. «Мостик, Ганрей должен быть там», — сказал Квай-Гон и, увидев два утвердительных кивка, скомандовал: «Вперед!» Пробиваясь сквозь прибывающие отряды в один, они вскоре попали в длинный и широкий коридор, которых своим концом упирался в массивные, закрытые на серьезные электронные замки двери мостика. Он ощущал, что за ними их ждут крайне напуганные разумные, среди которых был и вице-король. «Прикройте», — сказал Джин и вонзил клинок в холодный металл у дверей. Лезвие меча с легкостью пробило металл, и Квай-Гон принялся вырезать центральный замок. Вот только за этой парой дверей были и дополнительные, более массивные и бронированные. Их закрытие он почувствовал по усилившемуся на меч давлению. Ненадолго замерев, джедай вытащил меч, а затем увеличил мощность своего сайбера при помощи небольшого регулятора на рукояти и вновь принялся разрезать толщу металла. За его спиной раздавались звуки гудения мечей. Используя силу, он чувствовал, что и Оби-Ван, и Шаакти не испытывают трудностей, сокращая металлическую армию дроидов-неймадианцев. Ему оставалось проплавить последний замок, когда его отвлек предостерегающий женский голос. «Квай-гон, драйдеки!» Мужчина нахмурился, это было серьезной угрозой. Драйдеки, они же дроиды-разрушители, а в народе их прозвали просто дроид-смерть, были крайне опасными для одаренных противниками. Эти дроиды, помимо скорострельных спаренных турелей в верхних манипуляторах, обладали крайне подвижной платформой и очень хорошей броней. Словно и этого было мало, у них имелось еще и защитное поле, что не позволяло использовать на них большинство техник силы. «Их щиты не пробить», — крикнул Кеноби, отправляя выстрелы дроидик в обратном направлении, вовремя подставляя лезвие своего меча. Гении каликоидов совместно с инженерами из нашумевшей на всю галактику компании «Бактаитские боевые автоматы» сравнительно недавно породили этого крайне защищенного и смертоносного дроида. Хорошие видеосенсоры, уже упомянутый ранее щит и вооружение, сделали его реальной проблемой для джедаев. Ведь щит спокойно мог выдержать мощь светового меча, а подвижная платформа позволяла довольно резво менять свое положение в пространстве. Это не говоря уже о втором режиме перемещения, колесо. При необходимости эти дроиды сворачивались в этакий клубок и, развивая большую скорость, могли передвигаться по полю битвы еще быстрее. Все это Джин знал. Увидев же лично количество дроидик, что, быстро трансформируясь из одного режима передвижения в виде колеса в другой, стали наполнять центральный коридор, да и примыкающие к нему тоже, решился. Отступаем. Рисковать учеником Ишакти он не хотел. Как бы они не были сильны, но в условиях узкого коридора, да кучи с большим количеством примыканий, они рисковали. И рисковали сильно. Используя силу, каждый из них еще больше ускорился, разрывая расстояние между собой и наступающими уже практически на пятки дроидами-разрушителями. Шахта вентиляции, Тагрута быстрее всех нашла выход из сложившейся ситуации. Не тратя времени, они тремя тенями устремились к новой цели и, вырвав с помощью телекинеза решетку, скрылись в зеве широкой стальной трубы. «Нам надо попасть в ангары. Только так мы сможем покинуть барышник». Джин внимательно следил за светлым пятном входа в трубу. Одну секунду, друзья, сконцентрировавшись, Шакти вновь использовала свои навыки, найдя безопасный, а главное верный маршрут. «Туда», — сказала она для верности, махнув рукой в сторону левого ответвления из их коридора вентиляции. «Этот путь приведет нас в ангары». Не тратя больше времени на ненужные слова, они с Падаваном поспешили за женщиной, которая шла немного впереди и указывала им дорогу. Спустя несколько минут, выход из шахты вентиляции был достигнут. Спрыгнув на пол ангара и спрятавшись за массивными ящиками с боеприпасами, они увидели ужасающую картину. Сотни тысяч дроидов, танков и другой боевой техники грузились на транспортные корабли и отправлялись к поверхности планеты. Торговая федерация приступила к высадке миллионов дроидов. Интервенция неймадианцев была самым нежелательным исходом. Об этом их лично предупреждал магистр Йода. Дроиды перед погрузкой в С-9979. Недолго они изображали из себя добряков, заметил ученик, смотря за происходящим действом. Странные методы у торговой федерации. Давненько я не вела таких переговоров, не осталось в стороне Ишакти, комментируя увиденное. Нам необходимо связаться с канцлером. Думаю, он сможет быстро решить этот вопрос, предложил новый план действий Джин. Но как вы собрались это сделать? Тагрута посмотрела на него. Наш консульский уничтожен. Мне кажется, что на планете мы найдем решение. Он кивнул головой в сторону виднеющейся планеты Набу. Учитель, неужели вы предлагаете? Оби-Ван удивленно округлил глаза. Да, мой юный падаван, кивнул Джин. Мы разделимся и спрячемся на этих транспортниках. Так мы увеличим наши шансы на успех. Позже, уже на планете, мы встретимся вновь и найдем способ сообщить Сенату о реальном положении дел вокруг Набу. Женщина разразилась коротким и негромким, веселым смехом. Квай-гон, вы оказались полностью правы. О чем вы, Шакти? Посмотрел на нее он. Эти переговоры оказались действительно недолгими, она сверкнула яркой улыбкой. Агрессивные переговоры, тоже способ дипломатии. Вам ли не знать, мастер? Джин тоже улыбнулся. Что ж, вы, как всегда, правы. Мне доводилось проводить и такую дипломатию, ради поддержания порядка в галактике это было нужно. Доверюсь вашему опыту вновь, джедай Тагрута огляделась, явно примеряя для себя путь выхода. Встретимся на планете. Побег всех троих представителей храма джедаев был успешен. Он не следил, но чувствовал, что Шакти легко смогла выбраться с линкора. Когда же ноги самого Квай-Гона коснулись мягкой почвы Набу, он быстро решил спрятаться и осмотреться. Небо было заполнено тучей транспортников с 9979, несущих в своих корпусах миллионы дроидов. Уже сейчас огромное количество репульсорных транспортеров боевых дроидов, бронированных штурмовых танков и транспортов МТТ двигались к немногочисленным городам, ведь были нацелены своими хозяевами на геноцид и разорение планеты. Они разрушали на своем пути все, начиная от деревьев и заканчивая богатой дикой фауной планеты, вызывая в нем горечь. С 9979. Среди всего этого хаоса Квай-Гон заметил высокую, худосочную фигуру разумного, что с криками и воплями постоянно падала, стараясь убежать подальше от транспортов Торговой Федерации. Только этот неизвестный был настолько неуклюж, что вечно цеплялся своими длинными конечностями и не менее длинными ушами за торчащие корни и обломанные ветки деревьев. Джа-джа. Джедай быстро вспомнил, что это несчастное существо – коренной житель планеты, Гунган, раса гуманоидных амфибий, которая была мало знакома для галактики, по той простой причине, что их можно было встретить лишь тут, на Набу. Отличительной особенностью этих существ были два глаза, выходящих за пределы удлиненного черепа, очертаниями напоминающего черепа рептилий. Эти самые глаза у одетого в хорошо сшитые темно-коричневые, кожаные штаны и жилетку без рукавку из того же материала Гунгана бешено вращались в разные стороны, пытаясь найти выход из крайне опасного положения. Ему предстояла ужасная участь быть раздавленным безжалостными дроидами. Оглашая пространство вокруг него дикими криками ужаса, коренной житель Набу упал и, в попытке защититься, поднял свои четырехпалые длинные руки перед приближающимся танком. Квай-Гон, слывущий в ордене добряком и любителем оказать помощь всем, кто в ней нуждался, решил помочь этому неудачливому существу. В последний момент, используя телекинез, он вытащил этого блаженного практически из-под танка, о чем впоследствии пожалел. Впервые в своей долгой джедайской практике Джин столкнулся с таким разумным. «Кто ты?» – спросил джедай у Гунгана. «Моя Джа-Джа Бинкс, моя, коренной житель планеты Наибу», важно кивая и забавно шевеля длинными, кожистыми ушами, ответил тот. «Ты моя спасла, волосатый человека, моя сейчас служить тебе». «Это ни к чему», — отмахнулся Джин, отказываясь от такого сомнительного предложения. «Но как же», — всполошился этот Бинкс. «Если бы не ты, моя уже давно была бы килдык». В этот момент Квай-Гон заметил его товарищей, что отбивались от стаи дроидов на одноместная воздушная платформа с двумя курсовыми турелями или же просто оф-падин. Впрочем, джедаю даже вмешиваться не пришлось, навыков шакти и кинаби хватило, чтобы быстро и просто разобраться с ними. «Дроид на оф, кто это?» Кивнув на Джа-Джа, спросила его шакти, стоило лишь им приблизиться к Квай-Гону. «Абориген», пожал плечами он, «не обращайте внимания, эй, моя Джа-Джа Бинкса, моя не аборигена, моя Гунгана, коренной житель планеты Наибу». Тут же влез Гунган. «А вы кто такие, краснокожая женщина и этот волосатый человечка, твои друзья?» «Помолчи, Джа-Джа», шикнул на него Джин и улыбнулся своим вновь обретенным спутником. «Шакти, ученик, я рад вас встретить живыми». «Это взаимно, Квай-Гон», кивнула красавица Тагрута. «Но нам следует поторопиться, вокруг слишком много дроидов». «Вы правы», джедай быстро огляделся. «Надо найти укромное место». «Моя извиняюсь, но самое укромное место, это моя родная город Гунга», вновь вмешался в их разговор абориген. «Он под водой. Я помогу вам, волосатый человек и краснокожая женщина». Переглянувшись, они решили довериться этому странному и болтливому гуманоиду. Вот только в пути, когда они последовали за Гунганом, выяснилось следующее. «Моя мал-мал неуклюжая», смущенно начал тот свое шокирующее признание. «Моя выгнать из города за две малюсенькие аварии на заводе. Моя всего-то хотела сделать большой бум и маленький бдыщ на праздник». Начал махать руками, наглядно демонстрируя эти бумы бдыщим, Бинкс. «Джа-джа», старался, но вождя обещала засунуть мой зад бум-бум плазма-шар. «Джа-джа не хотеть, чтобы его зад делать бум». Он успел уйти и спрятаться, на этом моменте гордо выгнул грудь Гунган, но тут же понуро опустил голову, забавно помахивая ушами. «Правда, домой моя теперь не пускать, совсем не пускать, моя изгнать насовсем, наверное. Моя еще форточка открыть и забыть закрыть, мала-мала много вода в город протекать, а тут еще и эти машинка страшные. Джа-джа, его ученик оказался рядом с этим странным аборигеном. Если ты как можно быстрее не отведешь нас в город, нас скоро найдет армия таких страшной машинка, и тогда нас попросту разорвут на части, испепелят. Ты это понимаешь? Это, воспрял духом Джа-джа, это совсем меняет дело. Моя мал-мал помощь, сюда. Тогда Квай-Гон еще не знал, что их приключения только начинаются. Он не знал, что вскоре им предстоит проплыть через ядро планеты, чтобы попасть поскорее в столицу Набу, Тит. Не знал, что там им предстоит спасти королеву Набу, Амидалу и ее свиту. Понятия не имел, что вскоре после этого им придется совершить экстренную посадку на одной крайне суровой планете, Татуин. До всего этого мастер-джедай Квай-Гон Джин не знал, но он чувствовал, что сама сила ведет его к чему-то захватывающему, к кому-то, кто нужен этой галактике. Вариант Дарт Джаббинкса. П.А. Дарт – традиционный титул лордов ситхов, одновременно первая часть их нового имени. Бота-англ, бота – редкое растение, грибок, препарат из которого обладал ценными медицинскими свойствами для всех рас галактики. Джедай-целительница Борис Софи обнаружила также, что вещества, содержащиеся в грибке, повышают у джедаев чувствительность к силе бота, произрастала только на планете Дрангар и не поддавалась культивированию на других мирах или искусственному синтезированию. Она также чрезвычайно быстро теряла свои целебные свойства при транспортировке. Чтобы доставлять растения на другие планеты, его приходилось замораживать в карбоните. Бандо-гора, культ Бандо-гора, англ. Бандо-гора – беспощадная преступная организация, которая действовала во времена вторжения на Набу. Мон-каламари – разумная земноводная раса с планеты Дак. Красный – цвет нейтральности отношений, он же говорил о дипломатическом иммунитете. Макаши – форма 2. Макаши, или форма соперничества, являлась второй из семи форм боя на световых мечах. Плавные движения и предугадывание того, куда будет нанесен удар, являлись неотъемлемыми элементами формы 2, что требовало от бойца очень плавных перемещений как меча, так и тела. Атару, форма 4. Атару, также известная как путь нетопыря или форма агрессии, являлась четвертой из семи форм боя на световых мечах. Атару была хорошо узнаваема по характерным для нее акробатическим приемам, применявшимся как для защиты, так и для нападения, и быстрым, мощным ударом. Джаркай, стиль фехтования, основанный на использовании двух световых мечей, созданный евшинскими мечниками, послужил одним из двух стилей, ставшими основой для формы 6. Ниман, также известный как путь ранкора, форма умеренности или дипломатическая форма. Каликоиды, раса разумных плотоядных существ с планеты Калла-4. Они являлись основателями творящего гнезда каликоидов и создали для конфедерации независимых систем боевых дроидов, известных как дроиды-разрушители. Глава 11, с картинками. Регион, среднее кольцо, сектор, Чоммиль, система, Набу, дата, 32-2-2-РС, Квай-Гон Джин. Побег с Набу был успешен. Пусть и были довольно странные последствия в лице этого гунгана Джа-Джаббинкса. К слову, этот абориген был довольно утомителен и постоянно испытывал терпение абсолютно всех окружающих. Пока держались четверо. Он сам, Оби-Ван, Шаакти и Падме Амидала. Если они все втроем имели джедайское воспитание в храме, то у девушки это скорее получалось благодаря хорошей выучке и этикету. Остальные же при виде Джа-Джа старались как можно быстрее скрыться от этого, как сказал Оби-Ван, воплощение не судьбы. Джин с удобством устроился в небольшом, но комфортном кресле каюты и позволил себе предаться воспоминаниям. 60 лет, середина жизненного цикла для среднестатистического представителя людей в галактике Небесная река. Но для мастера-джедая, 60 лет это лишь начало его пути, ведь опытные пользователи силы человеческой расы, к которым относился и он, спокойно могли прожить и больше 150 лет. Вот только, немногие одаренные в свои 60 лет могли похвастаться такой насыщенной на события и приключения жизнью, как этот мужчина. Да, жизнь для Квай-Гона состояла из постоянных суровых испытаний на прочность, которые он неизменно встречал со спокойным лицом и верой в силу. Правда, были в его жизни и моменты, которые крайне близко подводили его к падению и которые отзывались внутри болью до сих пор. Еще младенцем он попал в Орден и буквально с первых же осознанных секунд своего нахождения в храме на Карусанте, был очарован этим местом. Тайны джедаев всегда манили Джинна, требовали от него прилагать больше усилий в учебе. Храм джедаев, В детстве, среди всех юнлингов его потока, он был белой вороной. Постоянно витал в облаках и любил думать, много думать. Наверное, поэтому друзей, кроме вредной Нурианки Талы, гениального Келдора Плокуна и проницательной Талатианки Адигалли, у него особо-то и не было. Главным его другом всегда была сила, ну и крайне добрый магистр Йода. «Великое предназначение чувствую в тебе я, юный Квай-Гон», всегда говорил маленький магистр, на хрупких плечах которого уже не одно столетие держался весь орден джедаев. «Твой потенциал велик, но будь осторожен, юнлинг, так же чувствую я, что трудно тебе будет на пути твоем, усмирить нрав свой должен ты». Благодаря этим словам Квай-Гон еще в детстве понял, что от других джедаев его отличает огромное желание познать силу, что было не мудрено, имея 10 тысяч мидихлориан потенциала, живой ум и нетривиальные подходы в действиях. А еще он мог похвастаться упрямым и бунтарским нравом. Авторитетов для него было немного, и порой наставникам приходилось сурово наказывать взорвавшегося юнлинга. Но все это воспринималось им лишь как вызов, чтобы упорно идти вперед. Легендарное упорство, временами переходящее в упрямство и дикое стремление достичь цели, а главное нежелание никому уступать, вот что всегда было главными столпами его характера в то время. Наверное, поэтому в день, когда Квай-Гон впервые проиграл Тали публичный тренировочный бой на световых мечах, он потратил кучу времени, постигая секреты гибкой и многогранной шестой формы. Ниман, хотя до этого прикладывал кучу времени и сил, изучая Атару, в которой, как он считал, у него есть заметные успехи. Проигрывать Джин не любил, но причину всегда искал в себе, а не в других, потому и старался, пусть и не сразу, но стать лучше себя вчерашнего. Время шло, раз за разом Тала брала верх. Уже тогда она была грозным противником. Верткая и сильная, она была лучшей фехтовальщицей их потока, которая тоже практиковала Атару. Ранее все наставники отмечали, что эта четвертая форма идеально ей подходит, ведь природная гибкость и предрасположенность к гимнастике делали свое дело, выводя владение мечом у девушки на очень высокий уровень. Все изменил ежегодный турнир, на котором многие представители кланов юнлингов показывали старшему поколению свое мастерство владения мечом. Зачастую именно после этих поединков юные джедаи находили себе учителя, и поэтому каждый из участников выкладывался там по полной. Яркой звездой на турнире сияла Тала. С поражающей зрителей легкостью и скоростью, девушка одерживала одну победу за другой. В финале, в который десятилетний Квай-Гон с горем пополам, но сумел пробиться, он и столкнулся с ней. «Без обид, Джин, но я одолею тебя, и тогда, меня обязательно возьмут в ученики», уверенно и спокойно смотря ему в глаза сказала девочка. «Сила рассудит, Тала, кто этого достоин?» «Удачи», смотря в ее полосатые глаза, не менее спокойно ответил готовый ко всему Джин. Первая сшибка и два разноцветных вихря завертелись с большой скоростью, нанося молниеносные удары в фирменном стиле Атару. Бешеный напор Талы было трудно выдержать, но он старался. Девочка атаковала его, то наскоками, совершая красивые акробатические прыжки и кульбиты. Очень часто ему приходилось принимать удары на жесткий блок, что вынуждало оставаться на месте и подставляться под новую, непредсказуемую атаку. Долгое время Джин не мог одержать верх, не без оснований греша на то, что сколько бы он ни тренировался, но Тала от природы обладала большей ловкостью, чем он. Одолеть Нурианку ему помог холодный расчет, капелька удачи и новые приемы, что он сумел отработать, но главное – сила. Уж в чем, а в использовании и понимании техник силы, а особенно в предвидении, ему равных не было. Подстроившись под ритм девочки, ему удалось не просто выйти из глухой обороны, но и начать аккуратно контратаковать в ответ. Вначале это были редкие уколы в открытые места, затем контратаки перешли в полноценные атаки, когда уже сам Джин прыгал вокруг Палы, стараясь атаковать с неожиданных сторон. После же ему удалось начать проводить атаки, комбинируя фехтование и использование небольших техник силы. Там телекинезом чуть дернет за рукав, тут слегка отведет тренировочный световой меч или, наоборот, доведет его до нужного места, а иногда совершал и небольшие толчки. Вот на одном из толчков ему и удалось поймать противницу и в красивом пируэте остановить клинок своего меча у ее горла. Победа в спарринге никогда не была для него желанна, не была самоцелью и не тешила его эго. Гордыня – путь на темную сторону, а он – джедай, поборник света и добра. Этим спаррингом, вернее его результатом, Джин прежде всего хотел одержать верх над собой прошлым, над своими собственными слабостями, а победа – лишь показатель результата его подхода. «Спасибо тебе, Тала, ты подарила мне хороший поединок», – с традиционным поклоном поблагодарил он Палу после завершения поединка. «Он был бы еще лучше, если бы выиграл и я», – чуть ворчливо отозвалась подруга и ткнула в него пальцем. «Не задирай нос, Квай-Гон, я тебя побежу, позже, обязательно, побежу», – весело улыбнулся Джин, рассматривая полную реваншистского задора девочку. «Ну, побежду, или победю», — выдала она, затем нахмурилась, подумала несколько секунд и махнула рукой, тоже весело улыбнувшись. «Ай, краткая, сила, выиграю я, запомни это». Именно тогда Квай-Гона заметил его будущий мастер, холодный и очень рассудительный Дуку. Сам гранд-магистр ордена не поленился обратить внимание своего бывшего ученика на юного, но очень талантливого юнлинга. Йода, в компании с Дуку внимательно наблюдая за ходом поединка, посоветовал тому взять Джинна в падаваны. Сказано, сделано. К мнению и советам этого невысокого и зеленого джедая в ордене не просто прислушивались, а воспринимали порой как приказ. Для Талы в тот день все тоже закончилось падаванством. Мастер Дуку в годы падаванства Джинна. А дальше? Дальше для бунтаря Джинна было тяжелое ученичество у самого прославленного на тот момент джедая. Квай-Гону было очень трудно, ведь Дуку приложил немало сил в попытках выбить из него всю дурь. Он на примерах показал, что только в стенах храма можно найти покой, а вот за их пределами все обстоит несколько иначе. Грязь, кровь, рабство, воровство, наркоторговля – все это разбавлялось продажностью политиков и алчностью юстициаров. Да, для Квай-Гона сказка закончилась очень быстро. Дуку был великолепным учителем. Он продвинул Джина в изучении силы и, казалось бы, усмирил его буйный нрав. Ключевое слово, казалось, Дуку был идеальным, лучшим из возможных учителей. Столько знаний, умений и навыков Джин не видел ни у кого в ордене, за исключением Йоды. Его выверенные техники силы дополнялись прекрасным, завораживающим воображение Джина, владением сайбером. Казалось, что Макоши в его исполнении – идеальный боевой стиль, основами и секретами которого Дуку с удовольствием поделился с жадным до знания и умений падаваном, не забыв уделить внимание и его подготовке в техниках силы. Конечно, мастером Макоши Джин не стал, но вот опытным пользователем, да. Особенно ему полюбились фирменные атаки Дуку, ювелирные и точные шим. Это было нанесение не смертельных, но крайне точных, небольших ран мечом, с целью лишить мобильности противника. Целью атаки были руки и ноги, в них его учитель был реальным мастером. Неудивительно, что основными их миссиями стали поиск и устранение темных одаренных, разбавляемые крайне редкими дипломатическими миссиями. Благодаря первым Квай-Гон смог прогрессировать значительно быстрее, а во время вторых находил время оттачивать свои навыки. Все было прекрасно, интересно и захватывающе, но было одно «но». Выполняя миссии со своим наставником, Джин не раз и не два ловил себя на мысли, что Дуку временами был словно безжалостный дроид, который с холодной головой способен сотворить многое. И это пугало парня. Он не хотел становиться таким же. Тогда Джин решился, что не будет сидеть сложа руки и постарается изменить своего учителя. Ведь всем было известно, что, как ученик учится у своего учителя, так и учитель должен учиться у своего ученика. С этими мыслями вроде бы задавленный бунтарский дух Квай-Гона вновь явил себя миру. С каждой миссией, с каждым проведенным вместе мигом, юный падаван старался сделать своего мастера более живым, не холодным и расчетливым, живущим догматами ордена разумным, а тем, кто наслаждается жизнью здесь и сейчас, не безразличным взглядом смотрит в завтрашний день, а замечает всю красоту мира сегодня. Наверное, в один момент он попросту перегнул палку, раз мастер Дуку чуть ли не за шкирку притащил Джинна в храм и перед советом ультимативно огласил требование на прохождение его падаваном испытаний название рыцаря ордена. Сила, как же ему было стыдно в тот момент, такого количества внимания со стороны магистров ордена он доселе не испытывал. Что уж говорить, своим требованием, да и поведением в целом, Дуку сильно удивил всех магистров, а морщинистое лицо гранд-мастера в тот день, впервые за долгие годы, сверкало как сверхновая от переполнявших его доброе сердце эмоций радости и гордости. Как позже поведал сам маленький ростом, но с огромными возможностями в силе джедай, который благодаря своей мудрости и доброте стал для многих в ордене почти что отцом. Он верил, что и его бывший ученик Дуку, и его гранд-падаван смогли стать сильнее и лучше себя прежних. Запомни, Квай-Гон, твоя главная слабость – чрезмерное сострадание ко всему живому. Также ты слишком доверчив», – напутствовал его напоследок Дуку. «Но, мастер, нельзя же быть одному в галактике. Без друзей, без товарищей, без тех, кому ты можешь доверять», – последовал от него ответ и прямой взгляд в глаза собеседника. «Сила, вот твой главный товарищ, а друзья», – Дуку поджал губы и чуть вскинул голову, «их предательство неизбежно». Это был последний разговор между падаваном Квай-Гон Джинном и его мастером. Разговор, который сильно расстроил парня, но вместе с тем он же и замотивировал будущего рыцаря-джедая. С блеском пройдя испытания, получив звание и лишившись косички, отличительный атрибут всех падаванов, сообщавший посвященным, что перед ними именно падаван, а не юнлинг, Квай-Гон был вначале ошарашен этим. Впервые за последние годы он не чувствовал за спиной могучей поддержки учителя. Впрочем, обида на поведение мастера Дуку забылась быстро, и причина этому была проста – совет. Магистры, видя его успех, решили подлить масла в огонь его тревог и волнений. Они крайне настоятельно посоветовали ему взять уже своего падавана, но Квай-Гон отказал им, сославшись на то, что не чувствует себя готовым к этому. Это был первый раз, когда Джин выступил против воли совета, но, как показало будущее, далеко не последний. Выйдя в ангар храма после присвоения ему звания рыцаря-джедая, Квай-Гон, впервые за долгие годы, смог почувствовать свободу. Как учитель, Дуку уж больно сильно давил своим авторитетом на свободолюбивого парня. Однако ему все же удалось смягчить характер прославленного джедая, и в будущем они стали лучшими друзьями. Но все это было в будущем, а в тот момент Джин, недолго думая, решился отправиться в путешествие, подальше от стен обители родного ордена. Квай-Гону казалось, что сама сила привела его к этому решению. Впрочем, он и сам желал понять всю красоту миров, познать силу намного, намного глубже, своими глазами увидеть других ее адептов и прикоснуться к таинствам их учений. 10 лет рыцарь-джедай потратил на свои странствия и познания. Радуясь каждому дню, он вновь и вновь погружался в исследования не только силы, но и всех ее нюансов. Попутно Джин старался, по мере своих сил и возможностей, всегда помогать слабым формам жизни, воспринимаемых другими разумными, как бесполезные и ненужные. Везде Квай-Гон стремился принести на своих плечах мир и покой на каждую посещенную им планету, ведь это присуще джедаям, хранителям этого самого мира и покоя. Он даже смог изучить великую технику силы, призрак силы. Эта техника, дарованная шаманом ордена Уиллов, позволяла сохранять свое сознание даже после смерти. В своем путешествии Квай-Гон повидал многое. Он очень продвинулся во многих аспектах силы, даже освоил основы целительства. Перебирая горы манускриптов и расширяя свои знания, Джин в скором времени пришел к крайне неортодоксальному выводу. Сила – не какая-то безжизненная энергия, которая имеет лишь два полюса – светлый и темный. Сила – живая. Более того, у нее есть разум, сильно отличный от разума любых существ этой галактики. А еще Джин на собственном примере убедился, что она действительно имеет свою волю. Вот только понять ее – крайне трудная задача. Перед тем, как вернуться в Орден и огласить сенсационные результаты своих исследований, Джин посетил одну крайне интересную планету Телос, на которой в тот момент разгоралась гражданская война. Применив свой недюжинный талант в переговорах с повстанцами, Квай-Гон сумел урегулировать конфликт. За это он удостоился чести быть приглашенным во дворец правителя и самого богатого человека на планете, Криона. Там-то Квай-Гон и обнаружил своего будущего ученика Ксанатоса, его будущую недолгую гордость и одновременно с этим его самый главный провал, как учителя. Да, маленький сын Криона обладал просто чудовищным потенциалом в силе. И Квай-Гон, с одобрения отца, забрал 5-летнего мальчика на Корусант. Еще в полете к столице, Джин решил для себя, что вот он, будущий лучший джедай, идеальный адепт живой силы, его будущий первый ученик. Вот только совет был против этого. Да, наверное, не стоило ему тогда в начале доклада во всеуслышание оглашать результаты своих исследований. Слишком революционными, слишком несвоевременными были его идеи. Да, однозначно не следовало. Ведь, помимо всего прочего, Джин предложил им реорганизовать сам орден. На то были причины. Рыцарь-джедай, по собственным убеждениям, которые он лично подтвердил, видя всю ту боль, что происходило в галактике в эту самую минуту, и считал, что они, джедаи, вместо того, чтобы бороться и сражаться за мир и покой в этой галактике, тратит время на шашни с сенатом, занимаются самовырождением. Слова будущего мастера джедая не пришлись по вкусу совету. Каждый магистр считал своим долгом раскритиковать выводы джинна. Однако и заслуги самого Квай-Гона были для них не пустым звуком. Многие в Ордене пристально следили за его успехами. И таких наблюдателей было очень много. Неортодоксальные подходы в дипломатии, хорошая подготовка как воина Ордена, великолепные познания в силовых техниках, куча успешных миссий, что он выполнил во время странствий, все это делало рыцаря-джедая Квай-Гон Джина очень популярным в Ордене разумным. Эта слава одновременно и спасала положение, но вместе с тем делала все происходящее слишком запутанным. А этого догматичный совет не любил. Ситуацию тогда спас Йода, он предложил альтернативу. Вначале воспитать Джинну другого падавана, Фимора. Парень недавно потерял своего учителя на миссии, и для завершения его обучения ему нужен был новый мастер. В то же время юного Ксанатоса Йода предложил пока оставить на воспитание Ордена. Этим поступком великий магистр ненадолго смог переключить внимание совета с бунтаря Джинна на возможный вариант усмирить его суровый нрав. Великий джедай искренне хотел помочь своему грандпадавану. Вот только, как показало будущее, все было зря. Ксанатос, Джин так хотел, чтобы мальчик стал тем лучиком света, что поможет ему изменить Орден. Но он не смог, проглядел в нем тьму. Плюс совет, без ведома самого Джинна, тогда не вовремя влез, отправив его падавана проходить испытание на родную планету Телос, где Ксанатос попал под влияние своего отца-тирана. Джин никогда не забудет тот миг, когда ему, своими же руками, пришлось отправить падшего джедая Ксанатоса в смертельный полет в чан с химическими отходами. Это было тяжелое и жестокое зрелище. Лишь спустя какое-то время, потом, по чудом сохранившимся остаткам связи учитель-ученик, пришло понимание, что луч мятежной жизни бывшего ученика погас. На этом моменте джедай почувствовал движение силы, а после возле него появился призрак Талы. Женщина мягко ему улыбнулась, моргнув своими прекрасными двухцветными глазами, и протянула руку. «Не кори себя, дорогой. Все, что произошло, имело свое значение. Для тебя, для меня», призрак силы указал на себя. «Я не раз говорила тебе, что в прошлом ты не найдешь покоя, особенно в своем. Слишком много боли в нем было. Живи настоящим, любовь моя, Тала и Квай-Гон». Тала, он печально улыбнулся видению свой любимой. Предательство Ксанатоса, его смерть, но, главное, ты. Без тебя, моя жизнь лишена красок. Призрак силы. Этой технике Джин когда-то обучил свою любимую. Когда ее ослепили, они вдвоем разработали технику, схожую с восприятием Миралук, чтобы она могла видеть таким образом. Ну и в процессе Тала заодно и переняла у него технику призрака силы. Но кто же знал, что теперь это будет единственная возможность с ней разговаривать. Не говори так. У тебя есть Оби-Ван, твой ученик, наши друзья из Ордена. Попробовала было успокоить Тала Квай-Гона, но была прервана покачиванием головы. «Оби-Ван мне как сын, Тала. Он слишком далек от моего понимания об ученике. Кеноби совершенно другой. Опять ты за старое?» Теперь настала ее очередь покачать головой. «Оби-Ван, прекрасный джедай. Сильный, светлый и очень добрый. Почти как ты в его возрасте. Все так, любимая, но Оби слишком подвержен влиянию совета». Мужчина провел рукой по своей бородке. Он слишком догматичен. Это неплохо, сама знаешь, насколько его воля крепка, но в последнее время мне все труднее совладать с его нравом. Ха-ха-ха, задорно рассмеялась Тала. И это говоришь мне ты, бунтарь Джин. Она фыркнула, показывая свое отношение. Ты не хуже меня знаешь, что ему давным-давно пора бы уже стать рыцарем. Все же 25 лет, это подходящий возраст. Ко всему прочему, ты отлично его обучил, душа моя, да, любимая, но ты же не хуже меня знаешь, начал он говорить, но был прерван. Вот и замечательно, уперев руки в бока, она кивнула сама себе. Видя ей немного ребячливое поведение, Квай-Гон лишь вновь покачал головой. Даже смерть не смогла лишить ее жизни и оптимизма. Наверное, именно эта живость характера и неиссякаемый оптимизм больше всего привлекали его в ней. Всегда поражалась твоему упрямству, Банты. Видя то, что коронная подколка не возымела успеха, Тала нахмурилась и спросила, что с тобой, душа моя, и ее наблюдательность и чуткость, даже если ему иногда это и не нравилось. Сила, выдохнул Джин, в последнее время она посылает мне много видений, Они смутные, размытые, непонятные. «И о чем же тебе поведала Великая?» — спросил призрак силы любви всей его жизни. «Из того, что понял, я увидел много боли в галактике и...» Он сделал паузу. «Свою смерть». «Смерть, да, сила дала мне это видение. Но есть и еще кое-что». «Что? Ну же». Полосатые глаза выжидательно посмотрели на него. «Хватит нагонять мрачности, говори». «Есть и выход», — выдохнул джедай. «Но я пока не понял какой. Найди его, джин. Твоя жизнь нужна этой галактике. Ты всегда был тем светом, что рассекало тьму». Тала улыбнулась ему так, как делала еще при жизни. «Добро и с огромной любовью. Я уверена, что Великая поможет. Не зря же она всегда вела тебя. Каждое ее появление было радостью для мастера джедая, пусть и отдававшей горечью. Горечью от невольных напоминаний про все совершенные ошибки, которых, к его сожалению, было много. Да, Тала, выдохнул он, когда призрак начал исчезать. Только она позволяет нам общаться. И она же напоминает мне о моей слабости». Последние слова он произнес в пространство, после чего погрузился в раздумья. Вспоминать больше не хотелось, а перед глазами все еще было лицо любимой женщины. В этот момент джин почувствовал, что эта миссия и будет тем самым возможным выходом, но, помимо этого, он ощутил, что сила замерла, словно в предвкушении. Внешнее кольцо, сектор, Арканис, система, Тату, планета, Татуин, город, Мос-Эспа, лавка самого богатого старьевщика в городе, Уотта, год, 2-32 дга, Эйдан Скайуэкер, канон вдруг, в тишине, постучался в двери. «Неужели ты ко мне?» «Верю и не верю, канон, штука подлая, коварная и необъяснимая, а в моем случае еще и мутная до неприличия. Из земной литературы я помнил, что каждый попадун рано или поздно, но непременно с ним сталкивался. Но вот методика столкновения у каждого счастливчика своя. Кто-то тихо сидит в самом дальнем углу, только бы не изменить его своими потными, расчетливо хитропопыми культяпками раньше времени, кто-то же сразу, со стадии пеленки-распашонки берет быка за рога, и пытается этот самый канон нахрен завалить. Чаще всего получается сделать это тоннами продуктов жизнедеятельности. Мне же кажется, что оба метода изначально ущербны, и на то имеются вполне логичные доводы. Ну, во-первых, уже само появление попаданца есть не кислое такое изменение сюжета всем известной истории. А во-вторых, все попытки немедленной и сиюминутной переделки этого самого канона сродни лечению диареи пробкой, сначала, вроде и получается, а потом, бух, и все совсем не в шоколаде. Канон, штука зело хрупкая. Пукнешь на одной стороне галактики, а в этот самый момент на другой стороне, разбуженная твоим пуком бабочка, взмахнув крылом, породит волну фекальных изменений. Нет, вариант зашкириться где-нибудь в жопе, несравнимо более суровой и отдаленной, чем Татуин, есть и всегда будет. Но что-то мне подсказывало, что этот вариант не про нашу семью. И если нас не найдут джедаи во главе с хипстером Квайгоном, то рано или поздно это сделают другие, не факт, что лояльные к нам силы. Почему-то уверенность в этом, после моего мацания кубика, лишь росла день ото дня. История, неумолимая сука, упорно пытается вернуться на свои рельсы. Она неразрывно связана с ключевыми персонажами и всеми, кто их окружает. В отношении меня, так и вовсе впору спрашивать силу. Куда уж ближе к канону. Я брат-близнец возможного палача галактики. Так что я думаю, правильный попадун должен, нет, просто обязан, иметь сразу несколько проработанных планов, и действовать подобно Энуризу, подобно мести всем окружающим плохишам с помощью поедания гороха, тихо, но неотвратимо. Не стоит бежать впереди паровоза с криками «Поберегись!» Пыль столбом, дым кругом. Падме притащилась. Столько лет, где ж ты, тварь, таилась? Страдают все, голосом одного поддельного царя. Откуда я узнал, что канон совсем скоро постучится в наши двери. Помимо того, что знаменитая финальная гонка бунта и в классик состоится послезавтра, а значит и товарищи джедаи уже где-то поблизости, из Галланита, Вестима. Вот только не из той его части, что сейчас контролируется руками республиканских медиагрупп под патронажем Сената, а из той, что принадлежит изначальным владельцам местного инета, Хаттам. Как и на Земле, в ДДГ было разделение единой информационной сети на Даркнет Хаттов и Белый, он же республиканский, Галланит. Последний, помимо тонн рекламы в стиле «Один крестик бет вас конкретно на ибет», был наполнен порношлаком, зацензуренным, без цензуры, только за отдельную плату, многочисленных ток-шоу в стиле «Дурдом 2», также новостными передачами, в которых, привычно для меня землянина, умалчивались многие факты, а некоторые порой и вовсе откровенно и цинично заменялись враньем. Для примера, приведу ситуацию с НАБУ. Сейчас все новостные республиканские сайты в один голос заявляли: торговая федерация решила провести мирные переговоры с правительством планеты НАБУ, с целью, ни хрена не мирные, в Даркнете даже фотки блокады были, какой-то добрый самаритянин выложил. В общем, хаты тут доказали, что они реальные дельцы-подлецы молодцы. В Даркнете можно было найти все, если у тебя есть на это кредиты. Наем бригады «Ураган» для своих грязных делишек, покупка-продажа всего законного и не очень, включая информацию разного толка, нового или потасканного, живого или нет. Проблемой был доступ. Не каждый мог туда попасть. Уж что-что, а безопасность своей тайной банды, несущей кучу пикгат, червяки обеспечивали на самом высоком уровне. Мух до сих пор не поделился с нами источником такого подгона, как доступ в закрытую часть виртуального пространства. Впрочем, эта информация сейчас не была так важна. Главным было то, что стоило мне вчера узнать об этой суровой правде, как я в тот же миг разразился воплями паники, поставившей на уши всю мою семью. Как бы я ни был готов к этому моменту, чтобы мы не предпринимали в попытках заранее подготовиться к нему, но доподлинно узнать, что вскоре к нам таки заявится господин Канон и поставит жирненький такой крестик на нашей мирной и непринужденной жизни, было до соплей обидно. Он, Канон, скотина такая, пришел хоть и ожидаемо, но вместе с тем неумолимо сурово. Впрочем, Челябату и Ницаидан Скайуэкер довольно быстро взял себя в руки, ведь мы готовились к этому моменту. Еще утром мы с братом из Триро были уже на позиции. Лавка у Отто стала нашим временным ПВД. Все участники будущей пьесы были замотивированы по самые брови, даже если их от природы не было, как у тайдарианца. Даже Энакин не удержался и впервые в жизни вчера вечером устроил натуральную истерику. «Я не хочу улетать, брат, я не хочу улететь один, без мамы и тебя», — громко и истерично кричал он, вцепившись в меня как клещ. «Пойми, Энни», — старался я его успокоить, — «рано или поздно, но нам бы пришлось разделиться. Почему ты не хочешь полететь со мной на Корусант, а?» — продолжал истерить он, игнорируя мои попытки его унять, и заглядывал на меня с мольбой в своих голубых глазищах. «Мы же можем вместе стать джедаями, а потом ты бы занялся достижением этого своего равновесия. Энни, опять ты за старое», — лишь устало вздохнул на это. У самого на душе кошки скреблись, но и как-то повлиять на ситуацию больше, чем уже сделал, я не мог. «Мы же уже сотни раз это обсуждали. Пойми, братишка, я тоже не хочу, чтобы ты улетал от нас с мамой. Силой тебе клянусь, я этого не хочу, но так нужно, нам всем. Но, Дани, как же я там буду?» В глазах у брательника стояли слезы. «Один, без твоих советов, без тебя, братик, пожалуйста, я прошу тебя, давай полетим вместе». «Нет, Энни», — грустно покачал головой, — «не получалось у меня спокойно ему отказывать. Настроение и без того не ахти, достала лопату и начала рыть себе могилу. Я не могу. Пойми, у меня тоже есть обязанности. Ты же не хуже меня знаешь план. К тому же с тобой будет Триппер. Она тебе поможет». Да, коллегиальным решением было принято, что Триппер, на крыльях наебунской яхты, летит с Энечкой. Ему там, на Корусанте, она нужнее. Главная задача у нашего дроида — оберегать тушку моего братюни избранного. Ну и заодно она поработает центром связи и шпионкой в одном лице. Пороется в сетях храма, вдруг какой компромат откопает. Надо только предупредить, чтобы лишнего ничего не делала, а то с нее станется состряпать порнуху с участием Йоды и Йодель, и беспалевно залить ее на сервер храма. Сколько при просмотре джедаев впадет на темную сторону, боюсь даже предположить. В общем, нафиг. Йоду я сильно уважал, хоть и не разделял многих его решений. Ну и не до ангела Амидалу Стриро, если что, шуганет. Не доверял я этой мадам от слова совсем, и это никак не связано с ее поведением в фильмах. Дело в том, что Галанит и тут пришел мне на помощь. Папочка с названием «Мутные личности» давно создана мной, и в данный момент была полна разнообразных файлов об этой крайне неоднозначной девушке. Падме Амидала, она же Падме Набери, она же ее королевское величество королева Набу, крайне мутная 14-летняя личность. Да, на словах она топит за демократию и законность, верит в благородство и непогрешимость джедаев, сострадательна и добра, но на деле королева Наебу, воспитанница такой своры пауков, как верхушка власти набуанцев, а это такие товарищи, с которых земной Никола Макиавелли однозначно бы умилился, и создал труд еще похлеще своего знаменитого государя. Но самое главное, что королева наяву долгое время находилась барабанная дробь под менторством одного талантливого и успешного политика, поборника всех демократических ценностей, непогрешимого, неутомимого и фантастически скромного сенатора Тадамм, Шива Палпатина, Падме Наяблинамидала. Сделать вывод о том, что верхушка власти Набу находится под контролем Сидиуса, несложно. И то, что этот хитропопый разумный сейчас воплощает в жизнь полностью срежиссированную постановку со своей родной планетой, лишний раз это доказывал. Да и действия Падме в Сенате, после их чудесного спасения от позорной капитуляции, как бы подтверждают эти выводы. На Амидалу Шиф имел огромное влияние, и как успешный наябунский политик, и как добросердечный наставник, и как хитрожопый манипулятор. Я когда узнал это, чуть кафом не подавился. Вот тебе и наябу, так наябу. В свете этих фактов, мое доверие к ангелочку резко стало обзаводиться жирным таким знаком минус. Каноничный роман Энакина и Амидалы всегда вызывал у меня вопросы в прошлой жизни. Много вопросов. Вот как эта впадла так ухитрилась ему мозги закомпостировать, что он ей в рот смотрел. Любовь-морковь с первого взгляда, как говорил Станиславский, не верю. Может, чего подлила, или нюхнуть дала тоже вариант. Хотя, наша Ничка по сравнению с канонным, это как Вассерман против Гомера Симпсона, Буратино против Пиноккио и Шилка против каменного топора в одном флаконе. Не зря его тут учили, ой не зря. Мозги моего брата сейчас были под защитой надежной, бронированной и прикрученной бескоровыми болтами с левой резьбой челяба татуинской черепицы. Уверена, создатель Энакин, ваше верное стриро всегда будет с вами, поспешила восхвалить себя одна наглая механическая личность. Не волнуйтесь, любого, кто посмеет причинить вам вред, я смогу уничтожить. Триппер, сила упаси всех уничтожать. Возмутился я и с подозрением посмотрел на дроида. Где-то мы все же накосячили с твоей личностной матрицей. Последнее время ты проявляешь слишком много агрессии. Обижена. Но, создатель Эйдан, вы же сами мне велели, в случае появления на горизонте большой и овальной, применять любые методы, чтобы создатель Энакин был цел, невредим, сыт, одет и обут. Вот ведь, стерва. Триппер-РР натурально прорычал на это безобразное использование моих же слов против меня. Ты точно свинка галактического масштаба, свинка пепла, свинка страха, свинка боли, свинка тра. Возмущенно. Я не такая. Театрально изобразила эта коллекция болтов и гаек на шарнирах обиду. Дани, о чем это она? Немного отвлеченный и успокоившийся брательник посмотрел на меня с недоумением. Протокол 3.14 сдец, ответил ему, продолжая сверлить взглядом одну актрису, изображавшую просто вселенскую обиду. И, это мне должно все объяснить, возмутился Энакин. Ну, как бы да, протянул я, после чего улыбнулся и хлопнул его по плечу. Не парься, она лишь должна дать сигнал нам и оказать тебе поддержку. Ну а мы с Ларсом, в случае чего, быстро сможем прийти тебе на помощь. Не зря же конфетку так прокачивали. К слову о ней, нашей конфетке. Это был изрядно переоборудованный и усовершенствованный Ют-1300. Тот самый боевой грузовоз карелианской разработки, на котором легендарный контрабандист и мачемен Хан Соло, вместе с волосатым Йети Чубакой, рассекал по просторам необъятной. Конфетка в стоке. Стыренный у поганки Плагоса корабль, мама и мух благополучно распродали по частям, заметая следы и обзаводясь необходимым стартовым капиталом. Но и тут было не все так просто. Предусмотрительно ими были оставлены стегиумное покрытие вместе с друзой кристаллов, реактор повышенной мощности, соответствующие конденсаторы и генераторы, комплект усиленной системы щитов, пара ионных пушек. И теперь все это украшало нашу конфетку внутри и снаружи. Помимо этого, стандартная плазменная турель была заменена на счетверенную, добавилась также счетверенная турболазерная турель, а ионки заняли свое место в турельных установках на кончиках жвал. Нестандартно, да, но так можно было стрелять с отклонением от оси корпуса, а не переть на противника в лоб. Ну и дополнительные бластерные турели ближней обороны, лазерная защита, дополнительные генераторы и конденсаторы не были лишними. Короче, не быть нам матерыми контрабандистами или пиратами, от трюма остались жалкие огрызки. Зато комфорта стало больше, корабль был способен нести достаточно серьезный отряд вместе с арсеналом, пусть и без тяжелой техники. И, что самое главное, мы с братишкой тоже отличились. Вся проводка, все узлы, Все оборудование было от мех удерено силой, насколько хватало наших куцых навыков. Опять же, Эни, наша связь она никуда не пропадет, продолжил приободрять и отвлекать от неприятного Энакина. Пусть нас будет разделять гигантское расстояние, но мне кажется, что, с ростом мидихлориан, наши возможности в этом вопросе лишь возрастут. Дани, мне просто страшно, вздохнул он. Я знаю, что твои предсказания, правда, знаю о будущем, и ту роль, которую мне придется отыгрывать, я тоже знаю. Ты слишком многого от меня просишь. Поверь, альтернатива тебя не обрадует, заверил его, посмотрев в глаза. Я это понимаю, но за все эти 2 года все время наивно верил, что ты ошибся, развел он руками. Но, когда все сказанное тобой стало подтверждаться, брательник немного затравленно огляделся. Что, если я не справлюсь? Ты справишься, вновь установил контакт между нашими взглядами и улыбнулся. Я помогу. Мы вместе, только вместе, рано или поздно, но сможем добиться своего. Ты должен в это верить. Почему, спросишь ты? Потому что мы, банда, дурак, стукнул меня в плечо он и тоже улыбнулся. И пусть улыбка была слабой, но в ней не было натянутости, а осанка вновь стала гордой. Такой разговор был вчера, а сегодня Энакин был хмур и недоволен, но в глубине его глаз я видел, что он окончательно принял все происходящее. Да и по нашей связи ощущалось, что брат наполнен мрачной решимостью. Тем лучше. Мне и самому было не по себе от переживаний. Даже медитации не очень помогали. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой. Ради этой встречи с тобой. Жрал песок, через дюны ползя. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. А вот, собственно говоря, и он, канон. Звук открытия дверей лавки у Отто, сопряженный с колокольчиками, стал для нас с братом словно гонг судьбы. Украдкой выглядывая из прохода в большое помещение склада, наполненное стоящими плотными рядами стеллажами с кучей товара на них, в большом, овальном торговом зале с длинной стойкой прилавком, у дальней от входа стены, нервно жужжа крыльями, расположился внешне невозмутимый мух, который тоже осматривал вошедших. Ну-у, что я могу сказать? Здравствуй, жопа канон, ты, как и всегда, умеешь удивлять. И причиной этому удивлению стал не совсем каноничный состав сторонников бобра, что завалились в лавку у Отто. В широкие, раздвижные входные двери сначала бодро зарулил Квай-Гон, слава силе, без своего юного продавана, а следом грациозной походкой вошла Тагрута. И появление этой действительно красивой женщины вызвало у меня ступор. Вот не было ее в каноне, зуб даю, не было. Квай-Гон был обуван в ратмненоги был, который вроде как сейчас должен был на их яхте тусить, ведро дроид R2-D2 тоже был. Как его еще джавы не стырили, ума не приложу. В подло Анедала также наличествовало. К моему сожалению, был еще и этот, набуанский абориген, который ушастая гунганская хтонь, на джа-джа бинкс отзывающийся, тоже присутствовал и уже умудрился за 3 шага споткнуться 5 раз и почти свалить 1 палку с товаром. Вроде, где-то я видел идею, что именно он и есть тот самый ситх, который всем рулил. Ну, вот слишком уж вовремя он везде оказывался. Надо будет за ним смотреть внимательнее. Может, Стриро на него натравить, а если он заразный, не-не-не, однозначно держимся подальше. А вот Тагруты, которой, как стало понятно из разговора джедаев, была сама Шаакти, не должно было быть тут. Шаакти, соберись, тряпка, дал себе мысленный подзатыльник, провидя чувства. Сейчас перед твоими глазами начнется эта история. Так, мух проинструктирован, что нас с мамой продавать нельзя. Энечка тоже замотивирован по самое не балуй. Стриро бдит. Я бздю, все норм. Нам ли, челябатуинцам избегать трудностей? После того, как все долгожданные и нежданные посетители зашли, нужно аккуратно вывести джедаев под дело на ставки на тотализаторе. Лишние деньги лишними не будут, ибо мы всей семьей, за исключением муха, который категорически отказывается бросать лавку и контину и ждет подрастающую смену в лице Китстера. Так вот, мы, я, мама и Ларс, сваливаем в родовое гнездо мандаларского клана, на луну планеты Орда. Туда уже укатили Пала с остальными. А еще, как мне сказали, глава клана сумел договориться с каким-то членом Ордена Матукой, и тот согласился рассмотреть вопрос о моем ученичестве. Круто, да, ведь Матукой, это в натуре местный шаолинь, со техниками укрепления тела силой, но не о них речь. Таки доброго денечка, уважаемые. Скрипучий поприветствовал их тайдарианец. Чего вы хотите? Нового дроида? Оружие? броню, а может вам таки нужен новый СВУП? Приветствую, нам нужны запчасти для крейсера Nubian 327, спокойно ответил Квай-Гон, взявший на себя роль переговорщика и внимательным взглядом ощупывающий помещение. Говорил же у Отто, что нужно вывеску. Достану, почти легально, то, что другие даже украсть не могут. Сменить на менее претензионную. А, Nubian. Самая распространенная в галактике яхта. На Татуине любой пот сгоняет на такой, пошутил Мух, ведь наебунская яхта была и близко не так популярна, как он сказал. У нас их таки много. Все самые лучшие, в заводских упаковках. Это великолепно, обрадовался Квай-Гон. Список всего, что нам нужно, мой дроид сейчас вам скинет. R2-D2, посмотрел мужик на дроида полторашку, будь любезен. Би-би-би-пи-ви-ви-би-би. На бинарном пропиликал тот в ответ. Эй, личинки, громко позвал нас у Отто. Идите сюда, для вас есть работа. Переглянувшись с братом, мы дружно пошли навстречу приключениям. Ох, охуюшки, где же ваш план, мистер Фикс? Все скурили?